Заткнись, на что ты одеваешься? Тебе звонят, паскуда ебаная. Ну что тебе надо? Тварь ебаная! Психопатка хуева! Ты работаешь? Хули тебе за дело? Ну что ты звонишь, что надо тебе? Что ты нахуй сама, блядь, наорала мой номер, блядина худая, и орешь. Тебе что надо от меня?